Глава 11. Над головой, усыпанный звездами ночной бархат, какие-то насекомые в траве стрекочут, легкий ветерок шевелит волосы. Воздух сух, чист и свеж. Но главное, пропало навязчивое давление чужеродной энергии, к которому я вроде бы успел адаптироваться и даже не замечал его неприятной тяжести. Лишь теперь понимаю, насколько здорово от нее избавиться. Это сколько же я тут отсутствовал? 34 часа 12 минут. Тут же подсказала нейросеть. Глубоко вдохнул прохладный ночной воздух и не удержался от громкого радостного крика. Хорошо! Затем повторил уже более спокойным тоном. Охренеть, как здорово! Поначалу никакой реакции на мое появление не последовало. Заснули они, что ли? А нет. Смотрю, на одной из вышек боец зашевелился и направил луч прожектора на мой автомобиль. Затем еще один сделал то же самое. А вскоре и в окнах караульного помещения при КПП тени замельтешили. Думаю, в самом скором времени тревожная группа пожалует. Из-за света мощных прожекторов мне пришлось активировать заложенный создателями автомобиля в его стекла функционал светофильтра. А еще через минуту из караулки повыскакивало человек 10 вооруженных бойцов во главе с унтер-офицером, то ли начкаром, то ли разводящим. Выстроились в 20 метрах от леопарда и навели на автомобиль стволы винтовок. Странно, когда мы с некромантом покидали этот мир, нас пропустили внутрь локации без какого-либо фурора. А тут прям маневры локального масштаба устроили. Я-то думал, меня как героя духовным оркестром встретят. Оно и вон как. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Вскоре раздался усиленный магией голос. Всем покинуть автомобиль. Ну, коль приказывают покинуть, отчего бы не выполнить, чай не догола раздеться. Вышел медленно с поднятыми руками. Мало ли, какой чересчур нервный мудила начнет по мне шмалять из огнестрела. А мне моя тушка дорога в целости и сохранности. Закрыл за собой дверцу и недовольным голосом обратился к бойцам. «Эй, ребятки, а вы ничего не попутали? Полторы суток назад ваши коллеги поленились из караулки выйти. Что за представление вы тут устроили?» Ответа на мою гневную тираду не последовало, а прозвучал вопрос из уст командира этой ватаги бравых вояк. «Александр Полубояринов, если не ошибаюсь. А где Каринский Квинта?» Вот так-то. Спросишь про Фому, а в ответ услышишь про Ерему. К сожалению, нет больше Альмансора Фатаховича. Погиб от подлого удара скляницы Мазовецкого. Если кто не знает, встречается такая тварь на осколках. Редко, но бывает. Вот мы на нее и нарвались. Понятно. Ждите, Александр Николаевич. Капитан Костюк скоро будет. Ладно, мы не гордые. Хоть с некоторого времени в графьях числимся. Постоим, помолчим, коль на мои вопросы никто отвечать не собирается. Вскоре и кавалерия подоспела в лице капитана Костюка и Петьки Васильева. У обоих физиономии заспанные, поди к этому моменту уже не первый сон видели. А я тут возьми, да нарисуйся, весь кайф им поломал. «Саня!» – заорал во всю свою луженую глотку водитель. «Живой! А где Альмансор Фатахович?» Он хотел подбежать ко мне, но не тут-то было. Двое караульных бережно взяли его под белые рученьки и зафиксировали на месте. Не успел я толком огорчить Петра при неприятном известии о скоропостижной гибели его работодателя. Тут на сцене появился еще один участник марлезонского балета, представительный бородатый брюнет лет 40, облаченный в робу боевого мага. Протиснувшись сквозь ряд, державших меня под прицелом своих винтовок бойцов, он направился ко мне. Не дойдя 5 шагов, остановился, извлек из кармана прибор, напоминающий старинные очки, и надел на нос. Около минуты пристально разглядывал меня через зеленые окуляры. Неожиданно в памяти всплыла читанная в детстве сказка про волшебника изумрудного города. «Ну точно, Джеймс Гудвин!» Мысль позабавила. После недолгих гляделок на меня, маг заметно расслабился и, обратившись к командиру роты охраны, доложил. «Господин капитан, вредоносные материальные наводки отсутствуют. Заражение патогенными инфекциями не отмечается. Этот человек не представляет опасности для окружающих». «Эко лихо он меня изучил. Справедливости ради, на осколке многочисленные атаки микрофлоры на мой организм имели место. Однако нейросеть не дремала и своевременно предпринимала все необходимые меры для купирования и устранения опасности заражения. Поначалу оповещала о каждом таком случае. Вскоре мне это надоело, и я запретил дергать всякий раз человека по столь незначительному поводу. Да и некромант не дремал, периодически сканировал мою тушку, пока был жив. Об этом мне также Клэр докладывала. Что же касательно ментальных атак, попыток внедриться в мое сознание не было зарегистрировано вообще. Царящее вокруг напряжение тут же спало. Вырвавшись из цепких лап военных, первым ко мне устремился с растопыренными ручищами Васильев. Вне всяких сомнений, хотел обнять на радостях. Однако, заметив отблеск камня на родовом перстне графского рода Каринских Квинта, сбавил обороты и замер, будто штык в паре шагов, и заговорил как-то сбивчиво. «Александр Николаевич, ваше сиятельство, но как?» Не дурак оказался, мигом сообразил, что к чему. Впрочем, большого ума, чтобы свести концы с концами, и не нужно. Прежний граф мертв, перед смертью он успел передать главную родовую регалию тому единственному, кто оказался рядом. Разумеется, сделал он это добровольно, то есть без какого-либо принуждения, как физического характера, так и магического. При попытке незаконного присвоения перстня человек попросту погиб бы в страшных муках. Выходит, некромант мертв, а этот обнаруженный на кладбище мутный парень отныне официальный патриарх рода Каринских Квинта. Удивительно, но Петя особо и не удивился. Я подошел к расстроенному до соплей Васильеву и похлопал по плечу. «Крепись, Петр. Нет больше с нами Альмансора Фатаховича. Не знаю, но по какой-то необъяснимой для меня причине мой благодетель перед смертью назначил именно меня главой рода. Отныне я граф. Что же касательно непосредственно тебя, предлагаю исполнять прежние обязанности водителя и телохранителя. Со всеми прочими наемными работниками буду разговаривать с каждым по отдельности по возвращении в имение». «Согласен пойти под вашу руку, господин граф», — поклонился водитель. «Какие будут распоряжения на текущий момент?» Приблизившись вплотную, я обнял парня, демонстрируя присутствующим, насколько доволен его решением. При этом негромко прошептал ему на ухо. «Под пассажирским креслом, тем, что рядом с водительским, заберешь сумку и спрячешь в салоне каравеллы. Постарайся провернуть по-тихому, не привлекая внимания военных». Отстранившись от парня, я сказал чуть громче, чтобы мои слова долетели до стоящего неподалеку мага. «В багажном отделении леопарда молоточек лежит. Возьми его и отнеси в мой автомобиль. Эта штуковина мне дорога, как память о состоявшемся походе. Можно сказать, жизнь мне спасла. Будет сделано, ваше сиятельство». «Рад приветствовать, господин граф, живым и здоровым». Это уже капитан Костюк громко выразил мне свое почтение. Однако быстро сориентировался. Коль Фатаховича нет, а его перстенек на моем пальце, как бы там ни было, но их сиятельство — это уже я. «Желаете перекусить с дороги? Отдохнуть? Готов предоставить вам такую возможность. К великому сожалению, Виктор Михайлович не дождался вашего возвращения. 4 часа назад отправился в Новый Тихвин, посчитав вашу миссию проваленной. А вот и ошибся светлейший. Осколок полностью зачищен от критически вредоносной живности, так что теперь он не представляет существенной угрозы для исследовательских экспедиций. Также нами установлена наиболее вероятная причина гибели 2 предыдущих групп магов. На осколке обнаружилась скляница Мазовецкого. Надеюсь, вам известно о коварстве и мимикрических способностях этой твари. Так вот, Альмансор Фатахович не смог своевременно заметить и предотвратить нападение монстра. При этом, лишь благодаря его чародейскому мастерству и достойной реакции, ваш покорный слуга остался живым и невредимым. Перед смертью граф передал мне этот перстень и посвятил в патриархии рода Каринских Квинта. «Удивительные вещи вы мне поведали, Александр Николаевич. С удовольствием послушаю ваш рассказ о ваших приключениях в более комфортной обстановке. А пока приглашаю откушать. Мы хоть и не готовились к вашей встрече, но чем накормить гостя у нас всегда найдется». Тем временем подбежал ненадолго отлучившийся Васильев и кивком головы сообщил о выполнении моего задания. «Молодец, оперативно сработал морпех». Оно, конечно, поесть и хорошенько выспаться после всего случившегося было бы неплохо, поскольку действие бодрящей чудо-микстуры, выданной мне некромантом, закончилось пару часов назад, и на мое измученное тело навалилась смертельная усталость. Но я креплюсь, не подаю виду и стараюсь выглядеть бодрячком. «Прошу прощения, ваше благородие, но, к великому моему сожалению, вынужден отклонить ваше предложение. Обстоятельства, сами понимаете, заставляют меня в срочном порядке отправиться в Москву с тем, чтобы оповестить коллегию и прочие властные структуры о трагическом уходе из жизни моего благодетеля. И не побоюсь этого слова «учителя».» При этих словах мне удалось даже выдавить скупую мужскую слезу. Народ поверил и принял мои переживания за чистую монету. Нет, я вовсе не черствый чурбан, и гибелью мага на самом деле опечален. Но все-таки не до такой степени, чтобы проливать потоки слез. Однако для демонстрации своего неподдельного горя пришлось обратиться за помощью к Клэр, чтобы та произвела определенные воздействия на слезные железы своего оператора. «Да, да, я все понимаю, ваше сиятельство, и не смею задерживать». Капитан Костюк был явно смущен моей реакцией на гибель некроманта. Демонстративно похлюпав носом, я взял себя в руки и продолжил уже деловым тоном. «Что же касательно результатов нашей работы по очистке осколка от наиболее вредоносных тварей, я свяжусь с представителями коллегии магов и гильдии охотников, так что в скором времени ждите компетентную комиссию для подтверждения факта выполнения нами всех условий задания, сформулированного заказчиком». На что тут же получил ответ. «Разумеется, Александр Николаевич, к приему комиссии все подготовим в самом скором времени и наилучшем виде». «Да, и еще один момент, Виталий Матвеевич. Хочу попросить вас извиниться от моего имени перед генерал-губернатором и попросить его войти в мое положение. Ну, вы понимаете, о чем я. Сам бы с ним связался, но время позднее. Их высокопревосходительство определенно почивать изволят». Сказал и сам удивился непонятно откуда взявшейся манерности собственной речи и словечкам, которые в своей прошлой жизни не употребил бы ни при каких обстоятельствах. На что Костюк часто-часто закивал. «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. У меня на завтра запланирована поездка в Новый Тихвин по вопросам материального обеспечения личного состава. Заодно доложу его светлости о проделанной вами работе. Ну, и обо всех прочих обстоятельствах вашего похода в прорву. Пардон, на осколок». На прощание мы крепко пожали друг другу руки, и я отправился к стоящему в 10 шагах от КПП Каравелле, где меня уже с нетерпением поджидал Петр Васильев, отныне мой личный водитель, заодно телохранитель. Причувствую самым нежным местом своего организма, что не всем моим новоиспеченным родственничкам понравится восшествие на высший пост в клановой иерархии какого-то непонятного персонажа. И, разумеется, кое-кому из них взбредет в башку мысль избавиться от меня. Так что присутствие сильного водника рядом будет отнюдь не лишним. Более того, имею возможность помочь Петру повысить его магический дар. Оно ведь лишь заодно это всякий одаренный душу самому дьяволу продаст. Так что лояльность моего первого подданного мне обеспечена. Насчет же прочих слуг тут стоит посмотреть. Я хоть и не адепт ментальной магии, но считывать реакции людей при их ответах на, казалось бы, самые нейтральные вопросы обучен. И Клариса мне в этом главная помощница. «Петь, ты давай рули, а я пока вздремну чуток». Вымотался за это время, словами не передать как. Водитель, понимающе кивнул и опустил спинку переднего пассажирского кресла. Даже подушку и плед откуда-то достал. Получилось вполне удобное спальное место. Хотел поинтересоваться, куда Васильев определил мешок с магической амброй, но едва лишь моя голова коснулась подушки, мгновенно отключился и практически всю дорогу до Москвы проспал. Очухался на въезде в столицу. Петр тут же вернул пассажирское кресло в штатное положение. Затем, покопавшись в бардачке, протянул мне упаковку влажных салфеток, которыми я тут же и воспользовался по назначению. Припарковавшись у одного из пунктов общественного питания, Петр на минутку отлучился. Вернулся с приличных размеров бумажным пакетом в руках, доверху набитым горячими пирожками с разнообразной начинкой и двумя полуторалитровыми бутылками кваса. «Место проверенное, Александр Николаевич! Пироги знатные!» Перекус организовали тут же на месте. Еду запивали кисло-сладким шипучим напитком прямо из горлышка. Пироги на самом деле оказались вкусными, особенно с капустой и жареным луком. «Спасибо, Петр!» Умяв десяток пирогов под квасок, поблагодарил водителя. «Ты меня буквально от голодной смерти спас!» «Делан!» – махнул рукой польщенный Васильев. И тут же, окинув критическим взглядом мою фигуру, вполне резонно заметил. «Ваше сиятельство, Александр Николаевич, вам бы переодеться с дороги. В таком виде в столице вас могут вполне принять за бродягу». Я смотрел свою изрядно потрепанную и прохудившуюся во многих местах одежку. Благо, заботами Клэр моя тушка не источала зловонных запахов. Действительно, заявиться в столь непотребном виде в головные офисы коллегии магов и гильдии охотников с докладом о результатах зачистки осколка, а также в геральдическую палату для подтверждения своего нынешнего статуса, было бы с моей стороны полной глупостью. «Ты прав, Петя. Чиновники меня не поймут, еще и выпроводят, как нищего попрошайку. Было бы неплохо заехать в какой-нибудь салон модной одежды, а потом в гостинице поселиться, чтобы в достойном виде по офисам ходить. Но боюсь, тех скромных средств, что на моем счету на данный момент, нам дорога в какую-нибудь дешевую комиссионку». «Такие вы же ныне патриарх рода!» Не отрывая взгляда от перегруженной автомобильным транспортом дороги, воскликнул Васильев. «При чем тут это? А вы активируете доступ к личному банковскому счету на вашем коммуникаторе. Затем поднесите к нему родовой перстень и посмотрите, что из этого получится». Так и поступил. Вскоре на мою почту пришло оповещение. На данный момент на родовом счете Каринских Квинта 2 382 204 рубля 63 копейки. Желаете перевести на текущий актив какую-то часть суммы? Я выполнил нужный запрос, и вскоре мой счет пополнился приятной круглой суммой 100 тысяч. Аж на душе полегчало. «Спасибо, Петя. Не знаю, что бы я без тебя делал». Оно, конечно, я бы и без подсказок водителя в конечном итоге добрался бы до денег рода. Но вовремя сказанное доброе слово и кошке приятно. А для человека еще тот бальзам на душу. «Всегда рад, Александр Николаевич, быть для вас полезным», пробормотал покрасневший от смущения парень. «Отлично. А теперь в салон». Покупка модных шмоток и обустройство в гостинице «Центральная» заняли у нас примерно пару часов. Одежку прикупил не только для себя. Мой личный водитель и по совместительству телохранитель должен соответствовать столь высокому статусу и быть одетым соответствующим образом. Переодевались в салоне под названием «Лаура». Похоже, имя владелицы или жены владельца. Перед началом процедуры подбора одежды нам было в достаточно корректной форме предложено посетить душевые комнаты. Оно хоть от нас и не воняло, как от козлов, запах пота все-таки был ощутим. После помывки нам выдали банные халаты и тапочки. Затем Петю подстригли и побрили. Лично я в бритье и стрижке не нуждаюсь, поскольку рост волос на моей голове и лице контролирует Клэр. А еще через полтора часа мы с Петром в стильных черных костюмах из дорогущей шерстяной ткани, при белых рубахах и галстуках, в тон пиджакам, в фетровых шляпах и узконосых лакированных полуботинках покинули модный салон. Прям парочка лондонских денди моей родной реальности века эдак 19-го. Лишь тростей не хватает для полноты образа. При этом оба мы благоухали тонкими ароматами дорогих мужских духов. Поначалу отнесшиеся к нашему визиту с заметной прохладцей служащие проводили нас восхищенными взглядами. Еще бы нами не восхищаться. За все про все 5000 полновесных рубликов пришлось выложить, с учетом нехилых чаевых, разумеется. Весьма и весьма приличная сумма. И не только женская часть персонала оказалась сражена нашим брутальным видом. Управляющий модным ателье, усатый манерный блондин неопределенного возраста с жидкими усиками под носом, попытался погладить ладошкой мой обнаженный бицепс, когда я собирался надеть рубашку. Но после конкретного предупреждения мол, еще одна подобная инсинуация, и я ему башку откручу, тут же слинял из примерочной, передоверив это дело юной даме эффектной наружности по имени Изольда. Против ее поглаживаний я бы не возражал, да и сам погладил где нужно. Но, к моему великому разочарованию, никаких интересных поползновений с ее стороны не последовало. Более того, моя попытка пригласить девицу отужинать в каком-нибудь престижном заведении на ее выбор была вежливо отклонена под предлогом чрезвычайной занятости. Чем именно будет занято столь прелестное существо, я из-за врожденной деликатности допытываться не стал. Впрочем, догадаться несложно. Такой шикарный станок просто не может простаивать без дела. Наверняка красотка уже ангажирована на вечер каким-нибудь счастливчиком, посетившим салон раньше меня. Ну да ладно, невместно графу завидовать чужому счастью. Буду ковать собственное, своими же руками. Надеюсь, в гостинице, куда собираюсь поселиться, имеется служба эскорта с приятными на вид и на ощупь особами женского пола. Тут поймал себя на мысли, что в первый и последний раз занимался сексом в этой реальности с Анастасией Владимирской. И случилось это как-то весьма сумбурно, во всяком случае для меня. А еще козе понятно, что Анастасия Петровна не от великой любви со мной кувыркалась. Согласно ее же собственным словам, чародейка банально использовала меня, чтобы урвать частичку божественной благодати. Для чего? Да кто ж поймет этих женщин? Впрочем, если от благодати Марены ей что-то перепало, я не возражаю, поскольку свою награду она вполне честно отработала. Изодранную полевую форму вместе с ботинками оставил валяться на полу в предбаннике и собирался уже покинуть заведение, но тут кое-что вспомнил. Вернулся, подобрал куртку и достал из кармана замотанный в платок амулет, подобранный на месте гибели некроманта. После чего вернул куртку на прежнее место. Коммуникатор прихватил раньше, так что более ничего ценного в моей старой одежке не осталось. С жильем у нас получилось все достаточно просто. Пока меня обслуживала сотрудница салона, освободившийся немногим ранее Петр, по моей просьбе созвонился с администратором гостиницы «Центральная» и забронировал номер люкс для меня и одноместный среднего класса для себя. Заселение в гостиницу произошло вполне традиционно. В огромном холле первого этажа с фикусами, пальмами и мягкими диванчиками нас приветливо встретила юная барышня привлекательной наружности. Оформление много времени не заняло. После чего мы с Васильевым разошлись по своим номерам, договорившись встретиться ровно в 12 в ресторане при гостинице. Перед тем, как отправиться к себе, я перевел на банковский счет водителя 200 рублей на непредвиденные расходы. По восторженному выражению физиономии Петра, мне стало понятно, что прежний хозяин в финансовом плане его не слишком уж и баловал. И вообще, из ненароком подслушанных разговоров обслуги, я успел сделать вывод, что Альмансор Фатахович был весьма прижимистым человеком и повышал должностные оклады своим сотрудникам с преогромной неохотой. Что же касательно премиальных, выдавал исключительно по великим праздникам, кое случались не чаще одного раза в несколько лет. Сумку с магической амброй прихватил с собой. Поднявшись в свой номер, первым делом определил все ценное, что было при мне, в сейф. Затем успел пообщаться с рядом сотрудников магической коллегии и гильдии охотников, а также с чиновником Геральдической палаты. С каждым из них договорился о визите на ближайшие дни. Сотрудники коллегии и гильдии отнеслись к тому, что именно я отныне представляю интересы рода Каринфских Квинта, довольно равнодушно. Посетовали для приличия, но чересчур охоть и ахоть не стали. Люди оказались с понятием. Представитель гильдии охотников даже поздравил меня с внезапно обрушившимся на мою голову наследством. Кто-то скажет цинично, а по мне так вполне прагматично. Господин по делам аристократических родов, представившийся бароном Колчином Дмитрием Афанасьевичем, весть о гибели Альмансора Фатаховича воспринял как-то уж чересчур эмоционально, будто потерял близкого родственника. Пытался тут же выпросить меня о подробностях ухода из жизни чародея и то, при каких обстоятельствах произошла передача родового перстня в мои руки. Однако я отказался общаться на эту тему в неофициальной обстановке. Договорились встретиться завтра в его конторе в 10 часов утра. Пока туда-сюда, время подошло к обеду. Мы с Петром, как и было заранее обговорено, встретились в фойе центральной и отправились в ресторан при гостинице. Неплохое, кстати, оказалось местечко, и кухня достойная. Помимо традиционных русских блюд, предлагались не только иностранные, но и иномирные кулинарные изыски, согласно комментариям в меню, из аутентичных продуктов. Перед тем, как покинуть заведение, я поинтересовался у официанта, шустрого парнишки лет 25, насчет наличия спецконтингента по представлению услуг определенного свойства, на что получили положительный ответ. «Девочки сейчас отдыхают, но вечерком непременно заходите, господа. Заверяю вас, что именно у нас лучшие в Москве профессионалки этого дела. Разочарованы не будете-с. К тому же официальным клиентам гостиницы скидка 20%. Вот так-с». Остаток дня мы с Васильевым шатались по столице. Меня интересовали всякие магические штуковины, поэтому главной целью нашего похода были точки, торгующие именно этим товаром. Ничего особо интересного я там не увидел. Магические зажигалки, ножи с вечной заточкой, мясорубки, термосы и прочая бытовуха меня не заинтересовали. Артефактное оружие там также имелось в продаже. Но для приобретения хотя бы простейшего метательного ножа с функцией автоматического возвращения владельцу необходимо предоставить справку от штатного менталиста полицейского управления «Околотка», где расположена данная торговая точка. Вообще-то, я и не собирался ничего покупать. В моем поместье целая артефакторная мастерская. Да и Нифонтов внушает доверие. Надеюсь, согласится продолжить работать на меня со всем своим рабочим коллективом. Силком в поместье удерживать никого не смогу, да и не стану. Но наиболее ценных сотрудников постараюсь простимулировать материально. А еще мы с Петром посетили книжные магазины. Книг, в том числе и по магии, полно, но цены мне не понравились. 1000 рублей за сборник магических плетений второго уровня. На мой взгляд, дороговато. К тому же я очень надеюсь, что в библиотеке моего поместья найдется, что почитать недавно инициированному магу. Вечером мы с Петром отужинали в ресторане. По нашей просьбе, тот же самый официант, что обслуживал нас во время обеда, подогнал товар. Откровенно говоря, эта его манера выражаться меня покоробила. С другой стороны, иначе как торгово-денежными отношениями ситуацию не назвать. Я выбрал задорную голубоглазую блондинку Олю с пышными формами, осиной талией и стройными ножками на показ. Мой приятель предпочел огненно-рыжую зеленоглазую диву Софию. Посидели, выпили вина, закусили деликатесами. Через пару часов первыми слиняли Петр и София. Затем и мы с Оленькой поднялись в мой номер. Девушка оказалась опытной и весьма падкой до телесных утех. Вопреки расхожему утверждению, что жрицам любви запрещено получать оргазм во время полового акта с клиентом, она его получала и не стеснялась этого демонстрировать. Так что ночь у нас прошла бурно, под громкие восторженные женские вопли и стоны. И это был вовсе не спектакль для одного зрителя. По заверениям Клэр, Оленька в принципе не пыталась ломать комедию. И это здорово, когда работа человеку нравится, и он получает от нее истинное удовольствие. При расставании, помимо платы за услуги, переведенной по безналу на счет заведения, я дополнительно премировал прелестницу банковским билетом достоинством 25 рублей. В отличие от моей реальности, в этой сохранился такой архаизм, как наличные деньги, бумажные и металлические. Мог бы перевести на ее личный счет, но не стал рисковать. Вдруг ее доходы контролирует администрация гостиницы, а кэш отследить практически невозможно. Девушка была довольна и напоследок в знак благодарности сделала мне минет прямо в прихожей моего номера. После столь приятного времяпрепровождения мне все-таки удалось поспать часика 3. А в 9 утра мы встретились с Васильевым у входа в ресторан. Оба слегка помятые по причине бурно проведенной ночи, но вполне довольные жизнью. Плотно позавтракали и отправились на автостоянку, где нас дожидалась каравелла. Гостиница «Центральная» вполне оправдывала свое название, поскольку находилась в 10 минутах неспешной езды до Кремля. Именно на его территории располагается Геральдическая палата, где мой дворянский статус, де-факто, будет оформлен де-юре. Но как только мы с Петром заняли места в салоне авто, в моей голове раздался мыслеголос Клэр. «Александр, фиксирую слежку. Внимание, засада на выезде. Высшая степень вероятности огневого контакта».